В столице Монголии, Улан-Баторе, начались массовые акции протеста. Участники этих протестов требуют отставки правительства. Жители столицы Монголии перекрыли главный проспект, выражая недовольство тем, что правительство не решает проблемы смога и безработицы. Инициатором протестных акций выступила партия «Альянс свободы», представители которой выразили категорическое нежелание вступать в конструктивный диалог с монгольским правительством. Они требуют отставки кабинета министров в связи с его неспособностью эффективно решать насущные проблемы, такие как загрязнение воздуха, транспортные заторы, бедность, коррупция и безработица.